Новелла вторая. Хлебник Чистии вразумляет одним словом Джерри Спина, обратившегося к нему с нескромной просьбой. Все дамы и мужчины много хвалили остроту Мадонны Аретты, а королева приказала Помпинии продолжать, поэтому она так начала. «Прекрасные дамы! Я сама по себе не умею решить, кто более прегрешает, природа ли, уготовляя благородной душе презренное тело, или судьба, доставляя телу, одаренному благородной душой, низменное ремесло, как то мы могли видеть на Чисти, нашем согражданине и еще на многих других. Этого Чисти, обладавшего высоким духом, судьба сделала хлебником». И я, наверное, прокляла бы одинаково и природу, и судьбу, если бы не знала, что природа мудра, а у фортуны тысячи глаз, хотя глупцы и изображают ее слепой. Я полагаю, что, будучи многомудрыми, они поступают, как часто делают смертные люди, которые при неизвестности будущего хранят для своих надобностей самые дорогие свои вещи в самых невидных местах своего дома, как менее возбуждающие подозрения, но извлекают их оттуда в случае большой нужды, ибо невидное место сохранит их вернее, чем сделала бы то прекрасная комната. Так и обе прислужницы света скрывают свои наиболее дорогие предметы под сенью ремесел, почитаемых самыми низкими, дабы тем ярче проявился их блеск, когда они извлекут их оттуда, когда нужно. В каком малозначащем деле проявил это хлебник Чисти, открыв духовные очи мессеру Джерри Спина, о котором напомнила мне новелла, рассказанная Моне Аретти и его жене, это я хочу пояснить очень хорошенькой новеллой. Итак, скажу, что когда папа Бонифаций, у которого мессер Джерри Спина был в большой силе, послал во Флоренцию по некоторым своим делам именитых послов, и они остановились в доме мессера Джерри, обсуждавшего вместе с ними дела папы, мессер Джерри с этими папскими послами по какому-то ни было поводу каждый день ходил пешком мимо церкви Санта-Мария-Уги, где у хлебника Чисти была своя пекарня, и он сам занимался своим ремеслом. Хотя судьба уделила ему ремесло очень низменное, тем не менее так ему в нем благоприятствовало, что он стал богачом. Но ни за что не желая переменить его на какое-нибудь другое, жил очень роскошно, держа в числе прочих хороших вещей лучшие белые и красные вина, какие только можно было найти во Флоренции или в окрестности. Видя, что мессер Джерри и папские послы всякое утро проходят мимо его двери, а жар стоял большой, он подумал, что было бы очень радушно с его стороны дать им напиться его доброго белого вина. Но, сравнивая свое положение с положением мессера Джерри, полагал, что будет неприлично, если он отважится пригласить его, и он приискал способ, который побудил бы мессера Джерри напроситься самому. В белоснежной куртке, всегда в чисто выстиранном переднике, дававшем ему скорее вид мельника, чем пекаря, каждое утро, в час, когда, по его соображениям, должен был проходить мистер Джерри с посланниками, он приказывал ставить перед дверью новенькое луженое ведро с холодной водою, небольшой баллонский кувшин своего хорошего белого вина и два стакана, казавшиеся серебряными, так они блестели. Усевшись, когда они проходили, и сплюнув раз или два, он принимался пить свое вино, да так вкусно, что у мертвых возбудил бы к нему охоту. Увидев это раз и два утром, мистер Джерри спросил на третий. «Ну, каково оно, Чисти, хорошо ли?» Чисти, тотчас же встав, ответил: «Да, мисс сэры, но насколько, этого я не могу дать вам понять, если вы сами не отведаете». У миссера Джерри от погоды или от того, что он устал более обыкновенного, либо заманила его, как пил Чисти, явилась жажда. Обратившись к посланникам, он сказал, улыбаясь: «Господа, Хорошо бы нам отведать вина у этого почтенного человека. Может быть, оно такое, что мы не раскаемся». И он вместе с ними направился к Чисти. Тот велел вытащить из пекарни хорошую лавку и попросил их сесть. А их слугам, подошедшим выполоскать стаканы, сказал: «Ступайте себе, братцы, дайте сделать это мне, потому что наливать я умею не хуже, чем ставить хлебы, и не думайте, чтобы вам удалось отведать хоть капельку». Так сказав, он сам выполоскал 4 хороших новых стакана, велел принести небольшой кувшинчик своего доброго вина и стал прилежно наливать мистеру Джерри с товарищами. Вино показалось им таким, что лучше его они давно не пивали, потому они очень расхваливали его, и пока оставались там посланники, почти каждый вечер мистер Джерри ходил с ними пить. Когда они покончили свои дела и готовились к отъезду, мистер Джерри устроил великолепный пир, на который, приглашая нескольких из наиболее именитых граждан, велел позвать и Чисти, который ни под каким видом не захотел пойти. Тогда мистер Джерри приказал одному из своих слуг пойти к Чисти за бутылью вина, чтобы за первым блюдом каждому гостю налить его по полустакану. Слуга, может быть, рассерженный тем, что ему ни разу не удалось отведать того вина, взял большую бутыль. Когда Чисти увидел ее, он сказал: «Сын мой, мистер Джерри не ко мне послал тебя». Слуга несколько раз заверял его в том и, не добившись другого ответа, вернулся к мистеру Джерри и сказал ему о том. Мистер Джерри возразил ему: «Вернись туда и скажи, что посылаю тебя к нему я. Если же он еще раз ответит тебе так же, спроси его, кому я тебя посылал». Вернувшись, слуга сказал: «Чисти, мистер Джерри в самом деле послал меня к тебе». На что Чисти ответил: «Наверное, не ко мне, сын мой. Коли так, то к кому же он послал меня?» Чисти ответил: «На Арно». Когда слуга донес о том мессеру Джерри, у него вдруг открылись глаза, и он сказал слуге: «Покажи-ка мне, какую бутыль ты туда носил». Увидев ее, он сказал: «Правду говорит Чисти», и, побронив слугу, он велел взять более подходящую. Когда Чисти увидел ее, сказал: «Вот теперь я вижу, что он посылает тебя ко мне, и охотно наполню ее». В тот же день, распорядившись налить тем же вином бочонок, он велел тихонько снести его в дом мистера Джерри, затем пошел туда сам и, встретив его, сказал: «Мессеры, я не желал бы, чтобы вы подумали, что меня испугала утрешняя бутыль, но так как мне представилось, вы забыли, что я показал вам намедни моими маленькими кувшинами, то есть, что это вино не столовое, и я хотел напомнить вам об этом сегодня утром. Теперь, не желая быть более его сторожем, я послал его вам все. Делайте с ним впредь, что хотите». Мистер Джерри очень охотно принял подарок Чисти, воздал ему благодарность, какая ему показалась приличной, и с тех пор всегда считал его человеком достойным и своим приятелем.